И ткач сказал: «Поговори с нами об одеждах». Он ответил: «Ваши одежды скрывают многое из вашей красоты, однако не прячут некрасивые. И хотя вы ищете в одеждах свободы частной жизни, вы можете найти в них упряжь и цепь. Если бы вы могли встречать солнце и ветер побольше вашей кожи и поменьше вашим одеянием, ведь дыхание жизни в солнечном свете, а рука жизни в ветре. Некоторые из вас говорят: это ведь северный ветер соткал одежду, которую мы носим. И я говорю: да, это был северный ветер. Но стыд был его ткацким станком, а размягчение сухожилий его нитями. А когда его работа была закончена, он смеялся в лесу. Не забывайте, что застенчивость — это как щит от глаза нечистых. Когда же не будет более нечистых, чем будет застенчивость, как не оковами и оскорблением ума? И не забывайте, что земля наслаждается ощущением ваших босых ног, а ветры жаждут играть с вашими волосами.